Глава 46. Это невозможно. А я тебе повторяю, что стою под этим самым дубом, и тут даже нет намека на труп. Голос Ивана был еле слышен, наверняка затаилась в каком-то углу, чтобы ответить на его вызов. Но вы мне хоть верите? А ты как думаешь? Просто это было послание для тебя и только для тебя. А теперь тело вернулось в небытие. Вы будете его искать? Конечно, но на успех не надеюсь. Я приеду за тобой. Хватит, кончен бал. Даже речи быть не может. Перестань дурить. Мне вовсе не хочется найти тебя с зубами в кармане и кишками на шее. Если бы они хотели меня устранить, то давно бы это сделали. У меня есть еще шансы на успех. Нет. «Уже слишком поздно, и ты отлично это понимаешь. Они принесли труп на это место, потому что проведали, кто ты такая и чем занимаешься. Им все известно». Короткая пауза, всхлипывание Ивана затихли. Ньяман прямо-таки слышал, с какой бешеной скоростью вращаются шестеренки ее мозга в поисках решения. «Вы собираетесь допросить посланников?» «О чем?» «Если ничего не найдем, на рассвете вернемся в жандармерию и будем ждать развития событий. Оружие у тебя есть?» «Нет». «Где ты сейчас?» «Вышла из палатки, чтобы поговорить с вами». Ньяман вздохнул. «Иди назад и ложись спать. Когда мы закончим, я позвоню». «Вы не сможете со мной поговорить». «Почему?» «У меня батарейка разрядилась». Взгляд на часы, близилась полночь. «Ладно, тогда встретимся у часовни в 5 утра. Ты сможешь подзарядить мобильник, мы подведем итоги и примем решение». «Ладно». «Ивана?» «Что?» «Нет, ничего». Он выключил телефон и оценил нелепость ситуации. 1,5 десятка человек в чаще леса посреди ночи, вооруженных до зубов и готовых действовать. «Майор, может, вы мне объясните, что происходит?» — спросила Деснос, подойдя к Ньяману. Чтобы поговорить по телефону, он отошел в сторонку. Она почти шептала. Наверняка для того, чтобы не унижать его перед остальными. «Этот нелепый ночной рейд, это устрашающее вооружение, этот ветер...» «Ньяман, и снова ветер!» «Периметр безопасности. И прочесать окрестности», — приказал он. «Что мы ищем? По-прежнему труп?» «Да». «А техникам что делать?» «Пускай обыщут зону вокруг дуба. Труп лежал у самого дерева. Там наверняка остались следы, отпечатки обуви». «А кому вы звонили?» Ньяман, не ответив, сунул мобильник в карман. Затем, поколебавшись, бросил. «Пошли к машине».